После того, как он вышел из тюрьмы, новый судья объявил, что намерен сделать из него человека. Он привел старика к себе в дом, одел его с головы до ног во все чистое и крепкое, посадил за стол вместе со своей семьей и завтракать, и обедать, и ужинать. Можно сказать, принял его как родного. А после ужина он завел разговор насчет трезвости и прочего, да так, что старика слеза прошибла, и он сознался, что столько лет вел себя дурак дураком, а теперь хочет начать новую жизнь, чтобы никому не стыдно было вести с ним знакомство и надеяться, что судья ему в этом поможет, не отнесется к нему с презрением. Судья ответил, что просто готов обнять его за такие слова, и при этом прослезился, и жена его тоже заплакала. А отец сказал, что никто до сих пор не понимал, какой он человек. И судья ответил, что он этому вполне верит. Старик сказал, что человек, которому в жизни не повезло, нуждается в сочувствии. И судья ответил, что это совершенно верно, и оба они опять прослезились. А перед тем, как идти спать, старик встал и сказал, протянув руку: «Посмотрите на эту руку, господа и дамы, возьмите ее и пожмите. Эта рука прежде была рукой грязной свиньи, но теперь другое дело. Теперь это рука честного человека, который начинает новую жизнь и лучше умрет, а уж за старое не возьмется. Попомните мои слова. Не забывайте, что я их сказал. Теперь это чистая рука. Пожмите ее, не бойтесь». И все они один за другим по очереди пожали ему руку, утирая слезы. А жена судьи тогда же поцеловала ему руку. После этого отец дал подписку не пить, поставил на бумаге крестик. Судья сказал, что это историческая святая минута, что-то вроде этого. Старика отвели ночевать в самую лучшую комнату, которую берегли для гостей. А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить. Он вылез на крышу, спустился вниз по столбику на крыльцо, обменял новый сюртук на бутыль 40-градусный, влез обратно и давай пировать. А на рассвете опять полез в окно, пьяный как стелька, свалился с крыши, сломал себе левую руку в двух местах и чуть было не замерз насмерть. Кто-то его подобрал уже на рассвете. А когда пошли посмотреть, что делается в комнате для гостей, так пришлось мерить глубину лотом, а потом уже пускаться вплавь. Судья здорово разобиделся. Он сказал, что старика, пожалуй, можно исправить хорошей пулей из ружья, а другого способа он не видит.